Здравствуйте! С вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Кирилл Запорожец. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Алексей. Мы продолжаем серию передач, посвященные Конституции Российской Федерации. Мне, например, вот просто интересно, что люди хотят получить от этого голосования, на что они уповают, потому что у меня несколько иные взгляды на Конституцию, на всякие вот эти иностранные слова и на то, что написано, потому что одно дело то, что написано, другое дело то, что мы делаем. И об этом я уже говорил неоднократно в различных своих выступлениях, и вот в этих передачах тоже у нас разговор шел. Поэтому я для себя делаю такое суждение, что одно дело человек написал что-то, другое дело, что в жизни происходит. Ну вот сегодня, я думаю, мы с тобой уже дойдем до поправок, которые предлагают нам для голосования, ну, для рассмотрения, хотя слово «рассмотрение» в данном случае я опять же воспринимаю в кавычках, для голосования. И вот здесь уже не хочется отключаться, переключаться на всякие вот эти вот схемы, а конкретно пройтись, что же день грядущий нам готовит 22 апреля. Да. Давай. Да, ну, прежде всего, 22 апреля – это красный день календаря для всех живших в Советском Союзе. Это один из главных праздников, день рождения лидера мирового движения пролетариата, да, и поэтому это знаково. И, по-моему, даже юбилей будет, что ли, нет? По-моему, 150 лет со дня рождения. Ну, вот, ну, могу ошибаться, надо посмотреть, но то, что этот день выбран, и это хороший момент. Такое революционное событие, да? Ну, по сути дела, Путин сейчас играет роль Владимира Ильича и Эрнеста Че Гевары. То есть, по сути дела, является революционером с большой буквы. То есть это не чета тем невежественным, самовлюбленным эгоистам, объединенных желанием прославиться, и те, которые о родине на самом деле не думают, а им бы лишь бы коктейли Молотова повзрывать и попереворачивать машины. Да? То есть революцию можно проводить разным способом. Да? И эта революция, я надеюсь, будет бескровная. И эта революция против внешнего управления в нашей стране, поэтому лучше сегодня с плакатом, чем завтра с автоматом. Автомат, он отменяется. И если мы поддерживаем эти поправки, то мы выскальзываем из липких лап мировых фальшивомонетчиков, и они клацают зубами в пустоту. Да? Если у нас не получится проголосовать, и народ, ну, прежде всего, интересует славянский народ, да? То есть люди славянского мира, ведического настроя. Но знаешь, Алексей, я вот раньше думал, что если человек вегетарианец, то это классный человек. Вот. И я через какое-то время разочаровался в этом. Я увидел, что вообще не все вегетарианцы оказываются классные ребята. Потом я подумал, что если человек патриот, то это классный тоже человек. Классный, да? Да. На самом деле, и потом, каков критерий, что человек классный? Да, у каждого свой, как говорится, подход к друзьям. Поэтому тут, наверное, надо смотреть с уровня державности. То есть, если человек свой мандраж и справедливое желание улучшить мир выплескивает в виде беспорядков и поддерживает Майдан в любом его виде, кто бы ни стоял в руководстве этого Майдана, а сейчас это может быть не только Навальный и Собчак, сейчас это может быть легко Платошкин, Спицын, Грудинин, генерал Квачков, легко даже Зюганов, да? Потому как в последнюю попытку не дать России выбраться из международных кандалов, Запад бросит все. Поэтому надо понимать, что все закладки, все спящие в определенный момент выйдут на улицу с одним призывом – не трогать колониальную конституцию, остаться подчиненными у Ротшильдов и Рокфеллеров и только лишь не дать Путину провести национально-освободительную революцию, не дать освободить Россию. Ты прямо так говоришь, как будто текст подготовил. При этом большинство майданщиков гнилых в своей душонке карликовой будут видеть себя героями и освободителями. Поэтому, может быть, я кого-то разочарую, да, или расстрою. Вот, на самом деле не хочу никого обидеть, вот, кроме тех, кто сознательно сделает выбор в сторону Майдана. То есть ты разбил на тех, кто сознательно делает пакости, да. На тех, кто просто по неведению. Те, которые по неведению учиться и еще раз учиться. Да? В конечном итоге григорианский календарь – это беда всех. Он у нас в голове как прошивка, как старая операционная система, которая не позволяет нашей биомашине, совершенному человеческому компьютеру, использовать полностью свой душевный мозговой потенциал. Так вот, конституция тоже, она может либо подрезать крылья лебедя, либо давать взлет. Так вот, чем отличается конституция пьяного Ельцина, принятая на американских штыках в 93-м году, от конституции Владимира Путина, которая еще не рождена как самостоятельная конституция. Мы только делаем первую поправку, как говоришь, косметическую, да, к пьяной конституции Ельцина. Уже от этих поправок наша страна вздохнет более свободно, со своих постов будут сняты особо злостные вредители нашей страны, и мы тут же, я полагаю, откажемся. И вот недавно об этом европейцы в своем конгрессе европейском в парламенте спрашивали нас прямо, нашу там делегацию спрашивали, а что это Путин конституцию затеял менять? Уж после ваших поправок, уж не хотите ли вы сказать, что по делу ЮКОСа вы нам не будете отдавать 50 миллиардов? Поэтому, конечно, ответ «да». Поэтому хочется сказать, понимаешь, каким наивным ребятам. Хочется сказать славянам наивным, что недостаточно прочесть «Звездную книгу Календы» или «Велесову книгу», недостаточно смотреть все ролики Белоусова, собирать карты Тартарии. Обязательным является образование. Славяне – это светлый народ. Майдан – это не наша тема. Наша тема – это разобраться в ситуации и точечно решить, понимаете, вот в этой схеме. Не против Центрального банка надо. Не против ООН выступать. Надо всего лишь вот эту одну ниточку перерезать. Перерезает эту ниточку комплекс поправок, предложенный Владимиром Владимировичем, в последний момент перед пропастью, мы об этом говорили, поэтому если конституция три разных вида, она принимается, да, и 93-го года эта конституция, принятая в результате поражения в холодной войне, да, то есть рубль проиграл доллару, наша страна развалилась, а не США, поэтому вдули мы, вот, и эта конституция новая через поправки уже будет конституция, принята в результате национально-освободительного процесса, которая в разное время проходили все страны. И Китай освобождался от внешнего управления неоднократно, и Индия, ну теперь наш черед. В конечном итоге мы не одни, в мире большинство людей с нами, на стороне России, на стороне Кремля, на стороне Путина, потому что мы за справедливость во всем мире и с поправки за справедливость. Ну вот сейчас, пока ты ищешь, я хочу сказать, вот CNN, да, показали тут ролик, или не знаю, не ролик, это фотографию, где бродит лев. И написали, более 500 львов выпущены для того, чтобы в Москве сохраняли вот этот самый режим, чтобы люди не выходили на улицу. Вот о чем можно говорить, что за нас большинство, если вот CNN там и прочие компании вбрасывают такой мусор, и люди там верят. Нам верят, что здесь живут паразиты, здесь медведи ходят, на балалайках играют и за водку, да. Они верят, что надо здесь одеваться в шубы летом и так далее. Поэтому, когда мы говорим, что, вернее, ты сказал, что большинство людей за нас, я думаю, что большинство людей, которые уже очнулись, а основная-то масса пока еще не очнулась, я предлагаю вот так смело все-таки не заявлять. Их содержат в этих вот лапах липких, как мух, которые прилипают к этим вот ленточкам и не дают вырваться сознание. Кстати, у наших людей примерно то же самое. Же также смотрят и интернеты, конечно, всякие, там и вбросы. Ну что, коронавирус, это лапшавирус показал. Да. Как это все кинулись, повязки все скупили, магазины стали опустошаться. Люди верят в эту всю ерунду. Ну ладно. Да, да. Поэтому люди... здесь еще трудиться и трудиться, как говорил по-ленински, таская мешки и бревна на субботнике. Да. Итак, какие же все-таки поправочки и что они нам дадут? Давай уже конкретно. Да, конкретно, значит, одну, значит, уточнение. Уже в народе называют Трампа-вирус. Вот так, да. Угу. Макароны-вирус слышал, лапша-вирус, понятно, Трампа-вирус, ну хорошо. Итак, значит, преамбула в Конституции мы в прошлый раз с тобой зачитали, да, и прервались, знаешь, на самом моменте, где последняя фраза. «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России, то есть отдельную от СССР, да? Утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации». Вот за это, собственно, в 93-м году проголосовало меньше, чем должно быть, но ее все равно приняли, и эта конституция действует, и на международной арене Россия – это вот эта конституция. Внутри там много злых статей, не буду повторяться, 13.2, 15.4, 75, 29.5 и 9.2, по которой недра могут принадлежать иностранцам, вообще кому угодно, никакого ограничения. Приезжай, покупай. Перечисляется все подряд. Поэтому у нас заправки BP, это British Petroleum там, и так далее. Хорошо. То есть наша страна сейчас находится в процессе освобождения от внешнего управления, куда она попала в результате госперевода 91-93 года, где американская марионетка Ельцин по пьяни принял это, а нам теперь расхлебывать. Но не бывает дыма без огня, и восходит солнце русской правды, и утро сварога начинается вот так вот. И я тоже хочу, чтобы завтра мы бы жили, как в Германии, с зарплатой в 10 раз больше. Но к этому мы обязательно подойдем, но не завтра, а послезавтра. Вот ты Ельцина марионеткой обозвал, а ведь ему поставлен большой центр имени Ельцина. Конечно. И бюджет такой выделяется, что многие институты могут позавидовать. Да. А вот имени твоего пока центр не поставлен. Ну, это так что совершенно другая задача. Это как в анекдоте. Пускай и зеленая, зато живой. Вот, так что марионетка пока вот... Ну ладно. Да, но то, что Ельцин был марионеткой, это ему есть куча доказательств. Когда он выступал в американском конгрессе, как президент которого, значит, они сразу признали развал Союза, сразу Ельцина, и он тогда в конце сказал: «Боже, храни Америку». Да, да. Ему еще сам Билл на саксофоне сыграл. Да, ну да. Ладно, идем дальше. Мы это помним все, это времена этого позора. Сейчас, слава богу, за действия Кремля на внешнеполитической арене нам краснеть не приходится. Только либералы трясутся от наших побед и хотят отдать Крым. Вот, поэтому тут уж все аккумулируется и до предела обостряется. И действительно, сейчас люди в нашей стране делятся не по национальному религиозному признаку, а поддерживают они поправки или не поддерживают. Mm-hmm. Так вот, задача, чтобы те, которые сознательно не поддерживают, это агенты Запада и то, что называется пятая колонна, с ними ничего не сделаешь, они на зарплате сидят. А вот те наивные славяне, которые там за слава роду, понимаете, то есть если... предательство Отечества войдет в привычку, а по ходу дела мы близки к такому диагнозу. Мы дважды предавали Отечество, и это с чего мы начали позапрошлую передачу. В 17-м году народ сдал царя, и мы получили гражданскую войну. Слава богу, потом Сталина мы не сдали. Так вот, современные гниющие против решений Кремля и верховного патриоты, скажу так, вот, они очень похожи на тех ребят, которые во время Второй мировой войны гнили против Сталина. Были такие, которые говорили: давайте сдаваться, наверняка были, и они по законам военного времени не мешали патриотам защищать родину. Жаль, что они как бы оказались вот на той стороне вместе с гитлеровскими, бандеровскими, власовскими войсками, но в конечном итоге, правда, справедливость победила. А вот в 17-м году ситуация такая не случилось, и большинство выгнило против царя, в результате было уничтожено 10 миллионов, поэтому мы сейчас, спустя много десятилетий, снова приходим к тому перекрестку, на котором стоит камень. Налево поправки нет, направо поправки да. Что такое референдум? Вот этот камень. Какой выбор сделает народ? То, что я для себя этот выбор сделал давно, потому что знаю астрономию, знаю историю, и связываю свое будущее только с Россией, с Отечеством. То есть и вопрос должен стоять, друзья, не за Путина или против Путина, а ты за Отечество или против Отечества. И если ты против Отечества, то ты тогда, конечно, хочешь оставить эту Конституцию, потому что ты вписан где-то здесь, тебе капает. А если тебе нигде не капает, и ты видишь, что страна разрушается, и причина разрушения – это главный закон страны, где прописано мздоимство, коррупция, олигархат и прочее вот это вот, разврат СМИ, частные недра, высокая процентная ставка, все, что мы сказали, то тогда патриот такой должен сделать правильный выбор. Поэтому, друзья, давайте вы изучать эти поправки. Да, Первую главу менять нельзя. Тут, допустим, присутствует такая тема, что Российская Федерация – это самая первая статья. Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Это менять нельзя. То есть, хочется державу ведийскую не в 20-м году, может быть, в 30-м. Да? То есть, будем работать дальше над улучшением основного закона страны. Нам никогда не надо останавливаться в стремлении сделать Конституцию все более справедливой и совершенной, уйти вообще от иностранного слова «конституция» и жить по праве. Да, и когда-то так и будет, потому что утро сварога только первые ласточки. Вторая часть первой статьи. Наименование Российской Федерации и России равнозначны. И дальше идет первая статья, ее менять нельзя. Вторая, ее тоже менять нельзя. Подходим к третьей статье, начиная к третьей главе, извините, начиная со статьи 65. Итак, 65 глава третьей статьи Конституции. Значит, здесь перечисляются те краи, в состав Российской Федерации находятся субъекты, и перечисляются все субъекты, включая Крым. То есть, раньше Крым подписали в конце, а теперь он входит по алфавиту, там, где между Кольским, там, туда и Крым, да? Вот Коми, Карелия и туда Крыма. Хорошо, то есть, все наши территории перечисляются. То есть, что есть Россия? Кстати, по поводу Крыма я хочу очередной раз отметить. Вот сейчас Крым является центром раздора между простыми людьми. Казалось бы, да при чем здесь простой украинец, при чем русский человек, да? Да. И я общаюсь с разными, опять же, регионами, и вот с Украины мне идут разные сообщения. Встречаются две семьи, единый праздник, встречают две семьи. Одни за то, чтобы Крым, ну, вот он же российский, он должен быть в России. Другие нет, это москали поганы, и у них до драки доходит. Это родственники друг другу там морды бьют из-за Крыма. Друзья, что вы делите? Крым – это наша общая всероссийская, конечно, Русь. Русь – это не Российская Федерация, всеруссийская территория, всеславянская. Поэтому что вы делите? Надо нам соединиться вместе. И тогда независимо, кем ты себя считаешь – украинцем, белорусом, русским, болгаром, словаком, чехом – мы можем пользоваться всеми этими территориями на благо наших родов. Захотелось тебе съездить в Черногорию – съезди. Захотелось тебе в Крым – съезди. Хочешь в Сибирь съездить – съезди. Что мы делим? Почему мы так повелись на эти все вот уклады, которые нам в голову закладывают в виде ложных программ, и мы начинаем друг друга бить? Эти сидят буржуи там, тешатся над нами и вбрасывают нам эти идеи, а мы как идиоты друг другу глотки рвем. Ну, просто задумайтесь об этом. Это наша общая территория, это наша единая держава, наше единое отечество. Задумайтесь. Да. Продолжай. Благодарю, Алексей. Тут я только дополню, что это наше единое отечество. И тут теперь вопрос к каждому зрителю. Для вас отечество нашей страны, нашей родины, это границы 91-го года или 45-го года? Либо еще шире. Либо еще шире, но то, что шире, да то слишком далеко. А вот если из последнего, то до 91-го у нас вот такое отечество. Да, после 91-го разбежались по 15 квартирам. Вот так вот все сидят в своем, да? Да, да, в своем. И еще начинают между собой собачиться. Кому это выгодно? Тому, кто разделил нас на 15 коммуналов. Мы уже в прошлой передаче мы об этом сказали. Да. Просто кто-то обвиняет нашего президента, и это крайняя степень невежества, скажу так аккуратно. Потому что человек, он учится всю жизнь, да? И на протяжении жизни надо совершенствовать, повышать свой уровень квалификации, да? И если вы верите и ваши речь не отличается от пропаганды Запада. То есть вот по CNN говорят... Который со СМИ льется. И у нас многие патриоты, и еще более того, многие славяне один в один повторяют за Ходорковским. Вот я... И не в Москве, в одном из городов, так скажем, между Киевом и Москвой сейчас живу. И у нас там есть славянская община, да. И, знаешь, вот ты говоришь там за Крым, вот это самое, да, люди конфликтуют. Что там говорить? Даже вот за эту конституцию у нас некоторые славяне из общины, они поддерживают президента, а некоторые они против. И которые против, они в эфир в качестве доказательства своих слов ставят, допустим, видео Ходорковского. И когда я говорю, подождите, славяне, ау, вы ставите национальности определенной человека, вы ставите олигарха, вы ставите человека Лондона, вы ставите убийцу, который нефть хотел на Запад, дело ЮКОСа сдать, в качестве доказательства, что Путин плохой, то есть получается таким майдауном им войска НАТО ближе, чем наши войска. Им лучше Трамп с коронавирусом, чем Путин с освобождением России от внешнего управления через конституционную реформу. Опять же, вот все, что ты сказал, в ответ тебе могут сказать, а ведь вокруг Путина то же самое. Вокруг так поэтому Путина, изучить надо. Да, вокруг Путина тоже и конечно, национальности есть разные. Разные. И есть олигархи, да, и есть те, кто на Запад и прочее, прочее. Поэтому здесь, если мы только вот этим будем мериться, вряд ли что-то получится. Здесь нужен какой-то другой критерий. Нет, критерий отечества. Нет, там же те, которые убежали туда, они говорят, а мы же тоже за отечество, мы тоже хотим его вернуть. Поэтому здесь разговоров много. Те, кто за отечество, те понимают, что в 91-м году наше отечество – это Советский Союз, я имею в виду, не Российскую Федерацию. Российская Федерация – это полуколония, так же, как Прибалтия, Грузия и все остальные наши 15 братских республик. Поэтому за отечество – это значит за границы 45-го года. Почему именно 45-го? Потому что мы за них заплатили 28 миллионов. В 93-м-91-м годах произошло сдача народам своих завоеваний. То есть в 91-м году произошла трещина, а не когда мы Крым забрали. Правильно? Катастрофа. Так вот, эта конституция написана по результатам, чтобы закрепить катастрофические последствия. Поэтому если человек за отечество, то он, конечно, за реформу конституции, но ее по-разному можно реформировать. Можно ухудшить ситуацию, еще больше НДС поднять, а можно пенсионный возраст обратно отыграть. С первой поправки мы не отыгрываем, но со второй отыграем. Давай дальше смотреть. Вторая, значит, 66-я статья, изменений нету. 67-я статья. Значит, в некоторые статьи поправки внесены отдельными пунктами, где-то добавлены слова, целые предложения, а где-то статьи между двумя статьями разделяются, как бы расступаются и вставится, как вот дом иногда строит, дробь какой-то, да, вставляется дополнительная статья в те места, где она уместна. Поэтому я буду читать то, что имеет первостепенную значимость. 67-я статья. Пункт 2.1. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета. В общем, почти первый раз упоминается слово «суверенитет» в нашей стране, в Конституции нашей страны. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям, не допускаются. Что делается этой поправке? Курилы никогда не выйдут из состава Российской Федерации, и Крым навсегда наш. Вот. Дальше эта статья придет к тому, что мы поднимем, когда Россия станет крепче, о незаконных решениях Горбачева 91-93 года и, по сути дела, поднимем вопрос о восстановлении территориальной целостности нашего Отечества. То есть не коммунистического партноменклатурного КПССного правления, как было при Старом Союзе, там, Политбюро, но что-то новое. Вот под эту новую стратегическую большую функцию создается Госсовет. То есть это с большим прицелом. То есть Россия достаточно окрепла, чтобы собрать снова Советский Союз. Поэтому Владимир Владимирович в историю войдет не только как Владимир Крымский, а как Владимир Освободитель. Поэтому не будем мешать ему реализовать свою миссию историческую. Более того, будем достойны помочь ему в этом, потому что мы все становимся поколением освободителей. Извините, как наши родители были поколением... ну, как сказать, чтобы не обидеть. Просто у меня отец, он в погонах, и он рвал партбилет вместе со всеми, тогда модно это было, он работал на трех работах, а в магазине ничего не было покушать. И мы, ну, все так жили, да, все это помнят. И когда он рвал, он тоже думал, что он против Советского Союза, а потом он слезами горючими плакал. И потом он меня поддержал, сказал, что да, когда вот это все произошло с Крымом там и так далее. Поэтому такой путь, и надо, чтобы каждый человек, он вспомнил события 93-91 года, что он делал тогда, как он предавал Родину. Я могу поделиться, сейчас продолжим, небольшим. Мемуары, как небольшим. Я предавал Родину. Да, я предавал Родину, друзья, вот послушайте, у вас, наверное, похожая история. Я, значит, 79-го года, мне было 12 лет, когда американцы захватывали нашу Родину, и я это помню, в Петербурге я жил. Мы ходили к гостинице «Ленинград», там иностранцы приезжали смотреть, как Russian people, да, и мы меняли рубли, еще ходили советские, да, и газировки можно купить было на копейку, да-да-да, и мороженое тогда, и все это, 15 копеек стоило, крем-брюле, да, вот это все эти времена, и с дедушкой Лениным мы меняли на американские жвачки. Вот это мой вклад, таким образом я предавал отечество. Да, это может быть такой маленький пример, кто-то это делал за машину, кто-то это делал за отрасль, да, так олигархи назначались Западом в 90-е, но сейчас у нас другая песня, сейчас у нас запущен обратный процесс, то есть Крым это первый шаг по восстановлению территориальной ценности Большого Отечества, то есть Советского Ты Союза. Ты тему Госсовета понял, я думаю, в одной из передач мы рассмотрим тему Госсовета, что это такое, для чего делается. Да. Идем дальше. Значит, обеспечивает Россия защиту своего суверенитета и территориальной целостности, действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются, даже призывы запрещены. Статья 67.1 полностью новая. И она, на мой взгляд, она одна из основных. Итак, в статье 67.1 будет заменена формулировка, которая прописана в 15.4. Она остается в первой главе, но этой статьей мы даем возможность нашей стране не всегда соблюдать невыгодные для нашего отечества международные, допустим, штрафы за то, в чем мы невиновны, как, допустим, дело ЮКОСа, или, допустим, то, либо что... претензии с радужными флагами. Да, вот радужные флаги – это отдельная гниль. На это смотреть, конечно, невозможно, потому что это, во-первых, символ рода, радуга. Да? Это завет между богами и нами, землянами, да? И взять радугу и вот это поместить, но это такое паскудство. Поэтому в нашей стране не должно быть родитель 1, родитель 2. В нашей стране ювенальная юстиция не должна быть, а она прогрызается вследом за ЕГЭ и за ГМО, потому что эта конституция старая позволяет это сделать. Новая будет ставить препоны. Итак, что написано? 67.1, полностью новая. Российская Федерация является правопреемником Союза СССР. То есть, представляете, раньше этого не было, что мы правопреемник. То есть, как бы мы правопреемник, но в Конституции это не было закреплено. Зачем это закрепляется? Это шаг к восстановлению. Это шаг. Поэтому, знаете, в нашей стране есть многие люди, которые топят за восстановление Советского Союза. Я не буду называть фамилии, они так хорошо известны. Вот, одного уже посадили, Тараскина, другие арестованы, там Светлана Пиунова такая была, да. В общем, есть люди, которые выглядят как патриоты и говорят правильные вещи. У них риторика на 90% может быть ведическая. Но в какой-то ключевом моменте они хопа и дают вот эту ложку дегтя. И вот эти эсеровцы, мы их называем лже-эсеровцы, потому что они не столько помогают восстановить Советский Союз, сколько майданят. Их восстановление заключается в том, что они не платят за ЖКХ. Или, допустим, не платят гайцам, нам на лапу не дают. Ну, это принято в нашей стране. Ну, я не шутку. То, что, я не шутку, то, что но... на лапу не дают, не платят штрафы. Не платят штрафы. Нарушил, да, нарушил, да, что-то. Именно не на лапу, штрафы, это, да. Примерно с той же самой серии, как убил человека, потом говоришь, а вы меня не имеете права судить. Я убил человека. А я живой человек, я живой человек, и да, я вот убил другого, и живого человека, у меня справки нет, это первое. Во-вторых, кто вы такие, у меня судить не имеете права. Да. Поэтому, если ты совершил преступление или нарушил права, которые, ну, нарушил права дорожного движения, которые могли привести к увечью людей, в этом случае, вот мне совершенно нет разницы, ты кто? Ты являешься гражданином, живым человеком, не гражданином? Конечно. Если ты нарушаешь, то ты, по сути дела, преступник. Да. Есть, конечно, преступные законы, которые ну, невозможно не нарушить, это понятно. Да. Но если нарушаешь общечеловеческое житие, если за счет тебя вернее, за счет других ты живешь, а за тебя платят другие. То страдает от тебя, да? То страдают другие. Если ты нарушаешь правила дорожного движения, если там плюешь, ну и так далее. Это вот, на мой взгляд, неважно, с какой ты корочкой. Конечно. Это просто показатель, человек или не человек. В раю корочки Велес спрашивать не будет. Конечно. Он либо по щам даст с Калинового моста в речку Смородину, либо пропустит тебя. Либо засунет эту корочку и куда-то. Да. Хорошо, идем дальше. Поэтому, чтобы боги наши, что называется, нам путь в Ирий-то не перекрыли из-за гнили Майданной. Нам надо сейчас в этой теме разобраться. Но опять же, рекомендую все-таки не всех называть какими-то паразитами и негодяями, потому что есть люди, которые просто заблуждаются. И даже вот здесь не все паразиты. И даже не знают они просто другого пути. И первое, что они ухватились, знаешь, как это спасается утопающий. Вот за соломинку схватился. Да. Там рядом мост, рядом там бревно, рядом лодка, плот. А он не видит этого. Он хватает за соломинку. О, все, спасся. Поэтому всех не надо мазать. Я всех не это. Чтобы было понимание, значит, нам надо всем осознать, что против нашей страны Западом развязана, прежде всего, она видна, информационная война. Что это значит? Это значит, что информационный контент, наполнение, которое есть в интернете, информационные пакеты, видеоролики, тексты, музыка даже, какие-то даже спектакли, они могут выступать в виде базуки, в виде ракеты, в виде бомбы, разработанной в специальных легализованных международных учреждениях, а, для того, чтобы дискредитировать Кремль и власть, б, для того, чтобы увести людей в сторону, в, чтобы ни в коем случае не дать людям поменять конституцию. Поэтому смотрите, чем ближе к голосованию, тем больше общество будет поляризоваться. Я надеюсь, что маргинальное меньшинство лже-эсеровцев, лже-патриотов, которые топят против Путина и не решают главную проблему в нашей стране, оккупационную конституцию, что они не смогут ситуацию вывести на Майдане, как на Украине, потому что беда бедовая будет, если у нас, как на Украине и в Грузии, к власти придет какой-нибудь Потрошенко или Саакашвили. Поэтому за свободу и независимость, если поправки этому соответствуют. 67.1. Российская Федерация является правопреемником Союза СССР на своей территории, а также правопреемником, правопродолжателем Союза СССР в отношении членства в международных организациях. Это чтобы со временем не сказали, это вето в ООН заслужил Советский Союз, а вы кто? Советский Союз в 45-м фашистскую гадину развалил, а вы сдали родину за Макдональдс в 93-м. Скажут, все, вы не Советский Союз. Чтобы, и, кстати, на эту мельницу льют воду ЛЖ-эсеровцы. Они всячески пытаются показать, что власть нелегитимна, конституция нелегитимна, Путин нелегитимен. В таком случае нас вычеркивают из ООН, и значит, натовские войска уже завтра в Калининграде. Я просто к тому, что это долгосрочный прицел такой. Предположим, что такое конечно. Есть. Хорошо. Не, но мы дело в том, что наш противник, Ватикан, Лондон и Вашингтон, это очень умный противник. Это не менее древний противник, понимаете? Их корни уходят в Атлантиду. И эти ребята, они память-то сохранили. Это гоям не дают памяти о Гипербореи, да? А спецслужбы вот этих, особенно вот то, что касается Ватиканского, что называется, подземелья, да? Поэтому они знают, против кого они сражаются тысячу лет. И им не важно, Путин здесь или Ельцин. Они в порошок должны стереть, потому что это библейское противостояние ангелов и демонов. И она разыгрывается сейчас в этом виде. Я бы здесь более широко подошел. Все-таки атлантические корни, это все-таки связано с нами. Я думаю, что еще более... Не беру вообще. Да, сейчас к рептилоидам подойдем. Я думаю, что там еще более глубокие корни, потому что антов все-таки сбили с пути, они не сами, не добровольно пошли. Да, поэтому надо брать более глубокие. Разделение братского народа произошло в те времена, вот как раз Гипербореи, Атлантида. И здесь просто на антов все вешать нельзя. На наших братьев. И то, что они делают, скорее всего, или не по разумности, или по незнанию. Но то, что им даются знания по тому, как устроен мозг человека, как устроена психика человека и как это все совместить, чтобы направить, то манипуляция, то, управлять, что называется. Вот, да. Если управлять, руководить. То, что правь, она все-таки от богов идет, да. А это руководство, это рукой водить. Манипуляция. Да. Это манипуляция, вот, да. Да, за деньги, там, за ковришки и так далее. Поэтому вот это им дается, их подтаскивают. Но многие даже не ведут, что они творят. Ну ладно, идем дальше. Я согласен, то, что не ведают, но пришло время разобраться. Да, это серьезный вопрос. Начиная с 18 лет можно голосовать. Те ребята, которые старшие наши, родители, дедушки, которые помнят позор 91-го года, для них это святое дело. Они, по сути дела, ту свою ошибку, вину свою за развал Союза, я аж тогда не мог голосовать 79-го. Я только смотрел, как началась война между районами, бандитские разборки. И тут суровые времена, не хочу вспоминать. Итак, первая глава, значит, по поводу... правопреемственности, да, Союза СССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, все это как мы как правопреемники, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств. То есть мы же не уходим от обязательств, как будто Советский Союз набрал долги, а мы платить не будем. Мы же заплатили все долги. Но надо помнить, что есть и те, которые должны Советскому Союзу. Здесь и другая сторона. Да, есть. Но когда мы прощаем долги, там транспарентно зачет идет на таких вещах, просто мы не знаем, за где, я к тому, что здесь не только в одну сторону. Конечно. Если мы наследники, то и не только мы должны, но и нам тоже кто-то должен. Нет, в любом случае обязательства, они обоюдные. То есть нам должны, конечно, мы должны. Другое дело, что мы это Советский Союз и есть. Хорошо, да. Идем дальше. Хорошо. Международными обязательств и активов Советского Союза СССР за пределами территории Российской Федерации. А вот это очень важно. Важно. Потому что активов, которые Советского Союза остались за рубежом их и были нормально вывезены, да, их достаточно большое количество. Да. И я знаю, что несколько группировок сейчас очень активно пытаются за эти активы, ну, сражаться, наверное, слишком громкое слово, но борьбу устраивают. Конечно. И на этом многие даже делают себе политические имена. Да. Ну ладно, хорошо. Я согласен. Когда Советский Союз обрушили, да, и мы проиграли эту холодную войну, конечно, щепки полетели, очень много, как говорится, паразитов присосались к телу Родины, и многих удалось, как говорится, типа Ходорковского откинуть, выкинуть за рубеж. Но очень многие сидят прям, как все, бы внутри. Прям Ходорковский для тебя красная тряпка. И что получается? Это если, показатель. Если, я понял. Если отдельные люди бьются за золото, например, Советского Союза, которых достаточно большое количество... Золото. Да. Сергей Алексеев, идущий за солнцем. Много. Да. Вот, то это как бы так, знаете, комариные укусы. Сокровище Валькирии было описано. Это, в общем-то, ни о чем. А вот когда, к примеру, приходит правопреемник, который официально признан везде, говорит, ребята, вот это вот наше. Да. И вот так вот берет и наш стол ставит. Только наше общее, и Украины, и Узбекистана, наше общее. Все же воевали. И тогда в этом случае несколько другой разговор, конечно, идет. А если вы не пойми кто и звать вас, как вы на это можете, конечно, претендовать? А тем более один человек подбежал, это наше, пошел вон. Конечно. Это наше, пошел вон. И вот с таким подходом несерьезно. Так что, ну, что-то в этом есть. Давай дальше. 67.1, вторая статья. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, первый раз сказано про тысячелетнюю историю, mm-hmm, сохранив память предков, первый раз предки mm-hmm звучат, ну практически, то есть это редкие слова в нашей Конституции, передавших нам идеалы и веру в Бога, первый раз Бог звучит. Mm-hmm. И я соглашусь тому с тем, что славянам ближе, чтобы сразу родом. Бог, ну, родом, да, вот, но надо понимать, что мы многонациональный народ, и надо уважать мнение каждого, мы же не будем перечислять Аллаха, Будды, Яхве там и рода, да, поэтому универсально сказано Богом, но то, что появляется Бог в Конституции, мы не отличаемся чем-то от других государств, в большинстве государств мира понятие Бог присутствует и по многу раз, у нас оно звучит только один раз, 67.1, вторая статья. Хотя в гимне России... Богом родная земля. Да. Вот. Угу. И здесь, конечно, это добавлено. Но видно, что это такое упрощенная фраза, которая не уточняет, про какого бога идет речь, но хотя бы о том, что под ключку да, слышать, уже указатель. Ну, каждый, естественно, будет воспринимать по-своему. Кому Яхва дороже, тот Яхва будет подключать. Конечно. Кому дороже Перун, те Перуна подключат. Конечно. Кому дороже еще какой-то свой там родовой бог, я не знаю. Ну, хорошо, идем дальше. Да, мы не против бога, да, это самое. Мы не богоборцы, да. Да. Этим занимаются другие ребята. Вот эти, да, там у них в Америке уже церковь сатаны набирает обороты, и все это разрешено, потому что это демократия, либеральность, и у них там край либеральности. Хочешь быть мальчиком, хочешь быть девочкой, молись Богу, молись дьяволу. Все-таки есть не то, что нормы приличия, а есть вот это то, что называли наши предки дхарма, закон, да. Угу. И если ты выходишь за закон, это беззаконие происходит, ну, то есть ты отрезаешься. Поэтому то, что Бог появляется, это, конечно, так, хорошее начало. Дальше. Объединенные тысячелетней истории, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». То есть этой статьей мы укрепляем. Сложившись, опираясь на предков, на Бога, укрепили государство. То есть японцы ничего не получат. Идем дальше. Не получат. Российская Федерация, третья статья, это и 67-й, третья часть. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Это защита нашей победы в Берлине и других. Да. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Тоже То хорошо. Есть на дожде уже не могут, смогут сделать такой опрос, что, мол, как вы думаете, вот во время блокады Ленинграда, может быть, надо было сдаться, и не погиб бы миллион человек. То есть вот такие провокационные либеральные вопросы, они сразу же попадают по Конституцию, и сразу их приходят и сразу закрывают. Отправляются... Да, да, сразу отсекается от дождь от СМИ. Да? Угу. То есть, но СМИ цензуры здесь нету еще, пока мы не увидим. Ну, хотя бы есть уже... Да, да, это первый шаг. Возможности влияния. Следующее про детей. Смотрите, все в эту статью влепили самое главное, поэтому я считаю, что это статья 67-я, а вот за одну нее можно было проголосовать. Остальные там тоже хорошие моменты. Четвертая часть. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Помните, за эту статью была бадание. А вот либералы говорили, ой, дети сначала хотели достоянием, государственным достоянием. Скажешь, подождите, у нас нефть, государственное достояние и дети. Мы нефтью торгуем, что мы детьми будем торговать? Что значит у нас эти на органы порежут наших детей. Сразу в интернете поднялись вот эти лжепатриоты вместе с НКО там и так далее, какая-то колонна. Вот, поэтому изменили формулировку, сказали не народным достоянием, хотя это было бы сильнее защита, потому что дети это действительно народное достояние не только семьи, но и всего общества, как здесь. Дети являются важнейшим, не просто важным, а важнейшим приоритетом. То есть дети ставлены так, а вот это самое главное. Так, уберем все в центр, дети, да, то есть... Основная тема. Важнейшим приоритетом государственной политики России. Не семейной политики, а государственной политики. То есть это значит привет ЕГЭ через несколько лет. Если дети приоритет, то в этом случае их необходимо защищать. Да, от учебников Сороса, а от ЕГЭ. Если так, то вот, подожди, здесь не все так однозначно. Здесь кто будет у власти? Если, например, защита от внешнего врага, понятно. Нет. Защита от голода тоже понятно. Нет. А вот информационная защита непонятно. Потому что если средства массовой информации, к примеру, будут показывать голые задницы и ведут... 29 лет уже показывают. Да, и ведут какие-то учебники, которые, пускай будет не ЕГЭ называться, а по-другому, но ведут те, которые нужны, то в этом случае это скажут, а дети приоритетом надо давать вот эти знания. Так что здесь все-таки несколько скользковато. Здесь нужно было опирать, наверное, на основе чего защиту эту делать? Вот есть там такое, нет? Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. Но это получается... На первом месте духовном, на последнем физическом, ну, правильно хорошо. Поставлено. Духовно, я понимаю, да, цель идеологии и духовность превыше. Я и про другое, что духовность, опять же, здесь воспринимает каждый по-своему. К примеру, священник РПЦ по-своему, священник, например, католический по-своему и так далее. То есть каждое направление учений, оно духовность воспринимает по-своему. Поэтому кого будет больше, или бы кто ближе к власти или к кормушке, тот и сможет сказать, что его духовность самая духовная. Ну, знаешь, ты привел пример религии. Духовность – это надрелигиозное понятие. А ты спроси большинство людей, которые сидят в Думе, которые в исполнительной власти, судебной, что для них духовность? Если ты проведешь такой опрос, я думаю, ответ будет очевиден. По-нашему, хорошо было бы в ладу с совестью, в гармонии с природой, вот. Как в ведах. Более Но конкретно. Пока это не ведическая конституция, пока это смягченный вариант оккупационной конституции, который даже в этом варианте, он позволит нам сделать экономический рывок. Ну, хорошо, так. Но это же главная же битва, это битва доллара если, и рубля. Если все встанет на свои места, то такие программы, как «Дом-2», и прочие развратные шоу... Закроют сразу. По крайней мере, на вечернее время перенесут. Нет, они должны быть, по идее, вообще закрыты. На отдельных закрытых каналах. Понимаешь, в чем дело? Вечернее время – это как? Вот интернет сейчас, он всемирный. Вот ты, например, смотришь здесь, там вечер, там ночь, здесь утро, здесь день. И поэтому, если транслируется в интернете, А сейчас мы видим все больше и больше каналов различных транслируют именно напрямую в интернете, то там часовой пояс не учитывается. Это в Москве, например, ты можешь со шпильки, сейчас уже, понимаешь, да? Да? Сейчас уже, а да. Вот интернет — это такая глобальная структура, конечно. Поэтому здесь еще утро, а здесь еще ночь, да, вернее утро, а здесь уже ночь. И прочее, прочее. Поэтому здесь надо более конкретно подходить. Да, но прозвучало слово, которого раньше не было в Конституции. Опять же, мы говорили на прошлой передаче, что слово «Бог», «Родина», «Патриотизм», «Нравственность», «Духовность», «Предки», «Будущее», «Прошлое», «Заветы» в нашей Конституции меньше, чем в других Конституциях. А по таким понятиям, как «свобода», «не свобода», «права человека», то есть поэтому нашу Конституцию заслуженно считают самой либеральной Конституцией в мире и наименее патриотической среди Конституций. Поэтому все слова, а мы здесь видим сразу сколько? 4 хороших слова. «Духовность» звучит, «нравственность» звучит, в этом, наверное, понимании. Не религиозная духовность, а нравственная духовность. Вот если бы вот так вот было прописано, не религиозная, да, как, а у нас светское государство, не религиозное. Слово «Бог» уже включено. Включено, да. А раз так, то следующая поправка может еще усугубить. Потому что у нас желающих привязать именно свою религию государственной очень много. Об этом тоже надо помнить. И надо здесь предостеречь. Мы светское государство. Даже пока не государство. Светская страна пока. Государством мы не являемся. Демократическая, республиканская форма правления. Вот поэтому здесь тонкости надо эти учитывать. Ну ладно, хорошо. Это первый шаг. Я думаю, чтобы не затягивать. Конечно, надо по это. Государство создает условия интеллектуальному и физическому развитию детей. Далее, запятая. Воспитанию в них патриотизма. А до этого не было такой функции у государства. Как запретили пионерскую организацию, как голые жопы включили по СТС. Все, 29 голосистых, лет. Да? Да, наши дети смотрят, и это ценности. Патриотизм вообще не звучит. То есть... Поэтому-то много сейчас людей, которые хотят добра России, многие как бы идут и поддерживают вот там тех вот такие вот оппозицию, говорят, русский марш. Но мы же знаем, что руководство русского марша не русское. Да кто-то скажет и про руководство нашей страны, и это все как бы как есть, и это в один момент не поменять. Поэтому надо настроиться на план, 5-летку поставить, и тогда за 5 лет, за несколько каждые подходов. Каждые 5 лет вписываем новые, и потом проводим полноценный референдум, где сносим все за и все заново. Да? Да, ладно, да, идем дальше. Да, это я согласен, это скорее тренировка. Вот, тренировка. Вот мне тоже напрашивают, что это похоже на тренировку. Правильно, как народ должен участвовать, как народ, конечно. Насколько здравомыслие есть, это принимаем, не принимаем. Видишь, получается, Алексей, что мы с тобой на Народном славянском радио, которое вообще культурой занимается и в политике, и как бы это не политическая площадка, да, мы с тобой вынуждены обсуждать конституционные поправки, а по телевизору этого до сих пор нету, осталось почти, 4 недели осталось, меньше. То есть получается, что мы видим саботаж СМИ, которые никому не подчиняются, а на самом деле понятно, какой доллар-то от какого кармана получают. Они саботируют. И более того, появляются по стране небольшое количество транспарантов рекламных, и дата 22 апреля стерта. То есть просто наша страна, наша конституция, наши правила, голосование, даты нету. Ну, да. То есть и уже звучат, из-за коронавируса, может, перенесем, а может, коронавирус, чтобы мы перенесли, а может, коронавирус, чтобы мы... Давайте мы коронавирус перенесем. Вот. Откуда он пришел, туда его и... Правильно, я согласен. Идем дальше. Хорошо. Мне, например, не трогает коронавирус, но нисколько. Идем дальше. Потому что мы питаемся, Алексей, правильно. А это же еще зависит от иммунки. Еще и мыслить надо правильно. Правильно. Потому державно, здесь, а не майданно. Конечно. Здесь главный вирус нашей жизни. Понятное дело. Идем дальше. Государство, значит, физическому развитию, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Угу. Это замечательно. Гражданственность, уважение к старшим. Гражданственность под вопросом, уважение к старшим – это однозначно. Патриотизм, уважение к старшим, вот жить по совести, ладу с природой было вообще хорошо, потому что экологическая тема не затронута. Это был ведийский кон, а не конституция. Да, тогда бы, нет, надо просто жить по естеству. Здесь даже слово «ведическое», когда ты употребляешь, не все поймут, потому что к Индии привязывают. А вот если говоришь «жить по естеству», потому как мы устроены, все на места. И вот если мы говорим, что уважение к старшим, да, почитание своих предков, знать, откуда мы появились, куда мы идем, да, обращаться с уважением к природе, жить в ладу с природой. Вот это вот естество наше. Здесь даже слова такие, как ведическая культура или что-то еще употреблять не обязательно. Пока нет, да. Понятно, что, как и жить. Хорошо. Чтобы время тянуть, просто я хочу быстрее. Да, государство. Далее, уважение к старшим. Государство, запятая, обеспечивая приоритет семейного воспитания. Вот. Обеспечен приоритет семейного воспитания. Запятая, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. Угу. Раньше этого не было. И наши дети на экспорт уходили. Мы же не только нефтью торгуем, мы с женщинами, как украинцы, а у нас в 90-е как «American boy, уеду с тобой». И все, уехали, а потом приезжают. Без зубов уже, что называется. Но мы через все это прошли, поэтому уж позитивная повестка. Итак, если дети остались без родителей, они не уезжают за рубеж. Государство берет за этим. Поэтому, ну... Тут демография, мы видим, поддержка есть. Другими словами, здесь намек на то, чтобы поставить вето на то, чтобы разрешить ребенка усыновлять всякими там пидорами и прочими там, да, на разборку. Семейная приоритет. И сейчас семья будет уточнена. А что подразумевается в России под семьей? Следующая, 68-я статья. Как было раньше? Государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык. А теперь? Государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык. А дальше продолжение сделали. Как язык государствообразующего народа. Угу. Первый раз звучит, да, слово «русский народ». И видишь, не сказали «русский», «государствообразующий». Но все понимают, русский язык – это язык государствообразующего народа, то есть русского. То есть юридический вывод сделать можно, но пока опасаются пока сказать. Пока завуалировано, да. Завуалировано. Угу. Нельзя сказать «славяне», потому что… Ладно, мы знаем, идем почему. Дальше. Да. Как язык государствообразующего народа, входящего, ну, конечно же, в многонациональный, чтобы никого не обидеть, и сепаратизма, чтобы нет, не было, вполне... многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Мы равноправны. Ну, на современном этапе это скорее вполне, всего, вынужденная конечно. Мера, и поэтому здесь, чтобы гусей не дразнить... Вот. Дальше то, что было в старой республике, вправе устанавливать свои государственные языки, плюс государственному русскому еще. Mm-hmm. Да, это все как бы нормально, потому что, ну, хорошо, свое, чтобы сохранилось. Четвертый пункт добавился, раньше не было. Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Тоже раньше не было защиты культуры. Вопрос, какая культура? Культура, культура и рознь. Там расшифровывается какая-то культура? Расшифровывается, что это уникальное наследие всего многонационального народа. То есть широко. Ну, например... Наследие всех. Например, сейчас и раньше, и во время перестройки, да и до перестройки, балет считался достоянием Советского Союза, России и так далее. Но ведь балет – это искусственное, внесенное к нам. И культура балета – это, в общем-то, если разобраться, не совсем наша. Если сказать, совсем не наша, с их обтягивающими формами и прочим. Но это же культура считается. Ну, это культура, это же балет, это же не порно, это же искусство высокое. И им, чтобы так на цыпочках ходить, они ж 10 лет. Поэтому, если хочется посмотреть на женщин, то не на распутных женщин на порно-сайте, а на прокачанных физически, нравственно подтянутых офицерок, смотреть на их совершенное физическое тело. Понимаешь, ты, да? Прям, ты прям так относишься. Не, ну, нет, ну, есть девушки, которые, например, 10 лет тренируются крутиться на шесте. Это тоже труд такой. Попробуй крутиться на шесте. Ну, и... смотря чем крутиться, конечно. А чем крутят в балете? Ну, это один разговор. В балете показывают ноги, руки и сам скелет. Насколько и можно прочие красиво позы. Сделать. И хорошо. Давай сделаем так. Сейчас. Я не против балета. Красавчик. Я просто изучил эту тему. Идем дальше. Я смотрел ролики, где критикуется балет. Идем дальше. Хорошо. Нет, я ничего против балета сейчас не могу сказать, потому что многие считают, что балет – это норма. А когда ты заявляешь, что это не норма, то… Мы же в балете первые в мире. Даже если это привнесено, то мы это достигли в этом… Сейчас мы первые в мире по многим параметрам, да, и в том числе очень нехорошим. Нехорошим, согласен. Поэтому говорить только о том, что мы первые, это еще не показатель культуры и необходимости. Да, да. Идем дальше. Государство, 69-я статья, значит, первая осталась прошлая, вторая. Значит, добавилось, поменялось. Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации. Гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. То есть никто не исчезнет. И раньше особо не исчезали у нас, мы все сохраняли. То есть это в традиции Советского Союза мы поддерживаем как бы братство, многонациональное братство, да? Третья глава, часть этой 69-й статьи. Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом. В осуществлении их прав обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Это значит, наших граждан за рубежом американцы не смогут бросать в тюрьмы, как Бутину, Бутова и Бушину. То есть защита своих. Да, за рубежом. Да. За рубежом. Потому что, например, было давно известно о том, что если тронуть какого-то американского гражданина, то да. поднимался лай на весь мир. Да? Вопли, крики, попробуй там, вплоть до введения войск санкции, в эту страну. Да, да. Санкции войск. Да, даже были случаи, когда маленькие страны вводили вооруженные формирования, которые просто отбивали, там что угодно делали, забирали и увозили. Да. Даже такого доходило. Но если маленькая страна. Да. А как-то вот мы своих граждан так особо не заботились никогда. Ну, мы до 91-го года мы заботились. А советского этого, человека да. никто не мог. Как еще Маяковский. Я достаю, завидуйте. Да. Потому что не просто завидуйте, а в этом смысле бойтесь. За мной стоит вся советская армия, весь наш флот. Вот. С 91-го года мы, конечно, были в другой ситуации. Хорошо. Исправляем ошибки, что называется. 20-летней давности, 30. 70-я статья. Значит... Вторая часть. Столицей Российской Федерации является город Москва. А статус столицы устанавливается федеральным законом. Это было, что добавили? Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть и другой город, определенный федеральным конституционным законом. Mm-hmm. Это значит децентрализация. Да? То есть не все в Москве, в Петербурге. Часть, ветвь какая-то может быть, а какую-то во Владивостоке, чтобы не думали, что это mm-hmm. территория, готовая к отчуждению. Mm-hmm. 71-я статья. Значит, чуть-чуть добавляется. В здравоохранении устанавливаются единые правовые основы системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования. То есть происходит отход от западной модели, то есть нашу школу убили, ну, еще не убили, но убивают, как говорится, мы еще как чудом держимся, ЕГЭ, да, это отупление, где просто галочки ставят. Угу. Раньше сочинение было, что есть анализ интеллекта, а заполнить... Тест – это не анализ интеллекта, это сканворды, вот гадай и как бы натренируешься, то есть механическая память, обезьянья, угу. то есть не глубокий ум, а поверхностный, то есть не разум, а ум. Ну, не человек, а робот. Да, да, да, то есть из человека делают робот. А высшее образование убивали так званая Болонская система. Там Болонская система, и под эту систему все наши вузы причесали. И так причесали, что на... Волос не осталось. Не осталось, да. Все скальп это уже сняли. Ушло, да? Ты сам с расческой. Уже души добавились. Болонской. Ага. Вот, я об этом говорю, потому что у меня есть знакомая женщина, которая занимается в образовании. И она как-то жене моей звонит и спрашивает, слушай, вот у меня без работы давно сижу, там это самое, вот предложили поработать на сфере, короче, закрыть вуз. То есть подготовить документы, обанкротить какой-то вуз в нашей стране, и за это платят нормальные тысячи долларов. И она говорит, ну что, мне вписываться? Ну, моя жена говорит, слушай, ну ты по совести, как говорится, прислушайся. А потом мы встретились, она такая, ну а денег не было, а что? Вот так убито уже несколько десятков вузов в нашей стране. То есть учебные заведения, которые могут существовать, искусственно банкротятся, потом покупаются бытишовки, и таким образом падает наш уровень образования. Вот этому ставится препона такими вот поправками. Следующее, пункт М. Обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий и обороте цифровых данных. Мы вошли в цифровую эпоху, информационная уже прошла 5 лет назад, мы не заметили ее, сейчас уже цифровая идет, это более быстрые скорости, да, терабайты, вот это 5G, и в этих надо в Конституции это отразить, чтобы в эпоху цифровизации наши данные, которые так или иначе государство собирает, да, вот, чтобы оно не попало, соответственно, к нашим геополитическим противникам, не было использовано. В общем, защитить свои личные данные. Да, хорошо. Да, информацию защитить. Далее, значит, и поправка здесь такая, установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной муниципальной службы, в том числе ограничений, связанные с наличием гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов, в скобках вкладов, хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Очень mm-hmm. мощная поправка. Mm-hmm. Все иностранные банки. А теперь кому сделано это? Это не каждому. Каждый из нас может, считая, иметь двойное гражданство. Это ограничение сделано для госслужащих, судей, чиновников, членов правительства, депутатов. Им запрещено, чтобы не было привязок и за что зацепить. В общем, если ты пришел на госслужбу, ты должен быть чистым и служить народу. Да, если ты бизнесмен, пожалуйста, нет ограничений. Занимайся бизнесом. Да, да, можешь иметь, торговать и так далее. Но пока родину продавать бизнесменам разрешается. Чиновникам уже запрещается. Будут думать, как сделать. Это очень мощная сила. Ну, их я понимаю. Сразу не сковырнуть никак. Хорошо, идем дальше. Это не значит, что я за олигархов, чтобы не сложилось впечатление, что я пришел... Ты топишь постоянно за олигархов. Что-то такого ни разу не было. Вот. Просто если богатый человек, и он наш, российской юрисдикции, и у нас платит налоги, и у нас как Морозов, да, как эти самые, которые собирали картинные галереи, вот у нас в Москве картинная галерея, да, собранная еще при царях, да, и они все это передали, миллиарды эти вложили в предметы искусства и передали людям. Сейчас может каждый пойти в эту галерею и посмотреть, правильно, вот это сделано для народа. И такие люди есть, но большинство, они вот там под Западом находятся, и там их... Но большинство из них родители один, родитель два, да? Даже так, чтобы да. Матерные слова не произносить. Значит, координация вопросов здравоохранения, в том числе, добавка, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, класс, вегетарианство, здоровье, зеленый свет, формирование культуры. Дело в том, что почему я как бы дополняю чуть-чуть от себя, хотя я должен прочитать, нет, а потом... Ты сначала прочитай. Да, да, чтобы не было, а потом... А то ты сейчас скажешь, о, конституция вегетарианства. Дело в том, что потом к этой конституции переписывать наше вот это законодательная власть, она будет заниматься чем после референдума? Она будет потом законодательство наше приводить в соответствие с новой конституцией. И сюда уже будут подключены статьи, поэтому сразу видно, какая идея, куда к конституции подключится. По поводу здорового питания, если там будет сидеть... Здоровый образ жизни, ЗОЖ прямо в конституции. Да, вот... Все ЗОЖевцы скажут, ура! Так вот, один, например, появится, вот, который не вегетарианец, а мясоед. Вот, да и, ради бога. И он скажет, здоровое питание – это когда необходимо и там такую порцию мяса каждый день. Ты же там взвоешь. Ты же только не съешь. Нет, я же до этого говорил, что у меня раньше была иллюзия, что вегетарианцы нормальные, а мясоеды. Я быстро распрощался с этой иллюзией, потому что познакомился с вегетарианцами, которым вообще пофиг на родину. Кто будет править, который думает только за своим, то есть такие самовлюбленные эгоисты, которые думают, чтобы у них все митохондрии, все нормально путешествовало, чтобы они были здоровы, а страна, держава, это тоже большой организм. А кто будет думать за здоровье, правильно, если... Один нарушает правила, совершает преступление, а другой, видя это, его не остановится, становится соучастником. Ну, про таких гельминтов в теле государства я даже говорить не ну, хочу. Ну, вот и вегетарианцы, кстати, есть такие. Поэтому да, ну... я уж лучше с мясоедом, что называется, в разведку пойду, чем с некоторыми вот этими либералами. Главное, чтобы гороха не переел. Я хочу сказать вот что. Ведь многие не знают о том, что вегетарианство – это еще не... Не означает, что хороший человек, да. Потому что были вегетарианцы, но конченые мерзавцы. Тот же самый Адольф Гитлер, да, это самый известный вегетарианец, ну, из тех, кто интересовался темой. Так что, да. Ну, не показатель. Не показатель. Так что здесь не так все радужно, я хочу сказать, но намеки на то, что ЗОЖ, здоровый образ жизни и так далее, это хорошо. Единственное, что меня смущает, по поводу образования и по поводу лечения, здравоохранения. Да. Вот если бы мы, например, сказали, что образование и здравоохранение – это прерогативы и основы государства, чтобы запретить частные структуры медицинские, ну, это вот тогда, вот тогда бы все стало на свои места. Почему? Потому что мы знаем, больница оснащенная, все прекрасно, вот поставили туда хорошие аппараты, там, да, специалистов прислали. Что делается? Они, значит, так, в рабочее время... Барьеры ставят. Барьеры ставят. Mm-hmm. Здесь мы тебе эти услуги не окажем, а вот после этого я пойду в тот кабинет, там уже платная медицина, и там тебе все эти услуги окажу. А здесь я бумажки мне надо написать, еще что-то, да. Отчеты. Прием окончил. Да, прием окончил, посиди. А вот хочешь, через час с деньгами приходи, конечно. Я тебе то же самое без бумажек сделаю. Да, поэтому вот это недоделка, это хорошие... Ну, направление, да. Но это не доделка. Конечно, то же самое с образованием. Она не совершенна. Могут быть частные ясные сады, да, могут быть часто что-то еще, но программа образования и институты особенно, те, которые готовят кадры, они должны быть связаны с производством, как это было в Советском Союзе. Да, для производства готовятся кадры, а не просто получить высшее образование. Одно, второе, третье, а что дальше делать? Контуры замкнутые. Да, так что вот это надо понять. Если мы объявили, что дети наше все, образование наше все, для чего мы это делаем, как мы это делаем, тогда мы должны связать спайку и здоровый образ жизни, и здравоохранение, и образование. Для чего? Для того, чтобы ты, получив образование, знал, куда пойдешь трудиться, чем будешь полезен родине, чтобы были заказы от предприятий на специалистов. А у нас сейчас специалистов-то особо и нету. Ну, потому что я у нас разговаривал... не социализм, а капитализм. Да, я разговариваю, но у нас написано социальное государство. Значит, капитализм не прописано. Да. Так вот, когда я разговаривал с предприятиями, ну, с директорами, они говорят, ты знаешь, у нас не хватает токарей, слесарей, ну, просто рабочие специальности. Причем мы готовы платить любые деньги. Больше, чем даже инженеру в офисе. Наступило то время, да, когда человек, который голова и руки может вместе объединить, стоит местами дороже, чем какой-то выпускник вуза, который там на этом компьютере шпарит. Почему? Потому что компьютер сейчас в каждой семье, и каждый шпарить уже умеет. Конечно. Программы настолько стали адаптированы, что ты просто линию провел, он за тебя там уже все дорисовал. А вот руками работать, даже на станке, который с ЧПУ, не все умеют. Поэтому вот здесь вот недоделки надо, вот эту связь нарисовать вот там. Ну, я думаю, что оно со временем мы ее усовершенствуем, наладим, и все будет наилучшим образом. Как у времена, лучшие времена нашей государственности. Идем дальше. Итак, укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью. И это как было в прошлом. Социальная защита, включая социальное обеспечение. Это все было. Ж, новый пункт добавился. Защита семьи. Материнство, отцовство и детство. То есть не только материнство, наконец-то отцовство, потому что это тоже вопрос такой, что получается мужчина в семье, он в несколько в таком положении более ущемленном, чем женщина. После развода ребенок остается женщиной, да, то есть несколько выровнять надо, потому что в рази они бьют также через женскую эмансипацию. Мы знаем, что 8 марта, как бы, корни этого праздника и этого движения. Ты опять запретные слова произносишь? Тебя сейчас побьют. Какие слова? 8 марта. А, 8 марта. Нет, ну, ты что, против женщин? 8 марта. 9 Все. Марта день живы. Я с 9 марта. Хорошо. Так нет, по поводу защиты семьи. Ведь сейчас очень активировались, не знаю, в связи с приемом. Это вот против ювенальщиков. Нет, сейчас активировались те, которые считают, что защита семьи – это нет насилия в семье. И они подстегивают женщин на то, чтобы любое несогласие мужчины с женщиной уже выражалось как насилие над женщиной. Да, и детей не купил, учат так же. Не купил шубку жене? Вот до этого сейчас может дойти. Начинать все вроде безобидно. Фингал поставил, насилие, ну согласен, бить нельзя. Но если ты себя ведешь по-свински, то в этом случае что, идти жаловаться на тебя этому, милиционеру первому? Да, ну... Жена меня не кормит, жена меня обзывает, я ей хотел фингал поставить, а мне сказали, что я за это сяду в тюрьму. Вот сейчас к этому идет. Так что здесь есть много доработок. Ну, идем дальше. Разумеется. Значит, хочется сказать, что ячейка общества – это семья. Если нашу страну захватили, и мы живем по кривым законам, по чертовому календарю и платим дани, причем, как специалисты считали, Россия платит $1 миллиард в день, да, то есть это огромная сумма, то есть отчисление с каждой покупки, кассовая система вся завязана на Международный банк Рокфеллеров, таким образом собирается дань с побежденного государства. Поддерживая семью, мы таким образом укрепляем общество. Как здесь написано? Защита семьи, то есть задача государства. Защита сохранение семьи, да. Защита ее. Угу. Да, потому как разводы подскочили после демократизации, абортов стало больше, и в нашей стране только единственный момент, когда не было абортов, это с 36 или 8 года и по 52, как только Сталина ликвидировали, сразу ввели снова аборты. И, к сожалению, пока в Конституции мы не увидим запрет абортов. Ну, запрет абортов тоже такая интересная тема. Здесь нельзя под одну гребенку всех бить. Нет, есть исключения. Медицинские показания. Медицинские показатели. Вот это вот да. А если просто женщина где-то там налево-направо, а потом делает аборты, во-первых, это разврат. Конечно. Во-вторых, это уничтожение женского здоровья. И в-третьих, это разрушение вообще всех устоев. Да, просто многие смотрят телевизор и думают, что показывают по телевизору, это политика Кремля. Отнюдь. Кремль не влияет на повестку всех каналов точно, и за ним только телеканал «Звезда», И даже «Россия-24» не в полной мере. То есть я к тому, что СМИ у нас тоже не подконтрольны, как и Центральный банк, дополнительная ветвь власти. Защита семьи, материнства, отцовства и детства. Защита института брака как союза мужчины и женщины. Вот это хорошо. Наконец, это определение брака, что такое брак, потому что раньше такой беды и не было. И слово «союз». Вот было бы вместо слова «брак» семейный… Согласен. Вот вместо слова «брак» семейный союз бы ввести. А тут, видишь, институт брака защищают, вот не семейный союз. Да, вот если бы институт брака убрать и заменить на семейный союз, все бы стало на свои места. Да, это потому что граждане брачующиеся, когда я слышу, меня переворачивает. Да. Брать может только мужчина женщину. Брать в свой род. Поэтому женщина выходит за мужчину, а мужчина берет женщину в свой род. Поэтому слово «брак» относится только к мужчине. Да. Когда я говорю «граждане», когда мне говорят «граждане брачующиеся», это сразу родитель один, родитель два мужского пола. Да, да, да. Они друг друга, они друг друга берут. Поэтому слово «брак» это такое своеобразное слово. Да, ну, защита… Вот семейный союз, вот если ввели, это было бы наше, наше родное. Согласен, согласен. Но здесь так, защита института брака как… защита института брака как союза мужчины и вот женщины. Вот я говорю, слово «брак» все надо убрать, и вот стало все на свои места. Да, то есть они тут и брак поставили, и союз, они расшифровали брак как союз мужчины и женщины. Все да. Понятно. Далее, создание условий для достойного воспитания детей в семье. Угу. В семье… Государство обеспечивает, чтобы в семье достойно было. То есть это поддержка достойно семьи. Достойно под вопросом, что имеется в виду. Тут… Расшифровывать. Да. Ладно, идем дальше. Законы уже расшифровывают. Ну, хотя бы уже указания есть. Да-да-да, что государство не должно сказать, это ваши семейные дела, вы этого сопливого сами растите. То есть мы видим, что и материнский капитал все сюда, демография – это наше слабое место сейчас. А также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Ну, тоже вот хорошо. То есть стариков прикрыли. Хотя, по большому счету, у нормального человека, если правильно воспитать ребенка, никогда в голову не придет бросить своего родителя. И полноценные семьи, как правило, они сами себя защищают. Это конечно. Тоже уже все доказано неоднократно. Да. Ну ладно, идем дальше. Так, дальше не меняется. 73-е, также 74-е. 75-е, связанное с Центральным банком, да, 75-е. Статья. Денежные единицы. Первая часть. Так, а это мы имеем право менять? 75-я находится в третьей главе. Можем, но мы не смогли менять Центральный банк. Это тоже не так просто, потому что за Центральным банком мы видим, какие товарищи стоят. Угу. Удалось смягчить. Я читаю пока то, что было и в прошлом варианте. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. Так же и было. Вторая. Защита и обеспечение устойчивости рубля – это основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо, вот тут собака зарылась, независимо от других органов государственной власти. То есть неподконтрольность прописана именно здесь. 75, пункт 2, он остался как есть. Не смогли, или первым шагом не меняем. Дело в том, что изменение Конституции – это не такой простой вопрос. Сразу вот выкинуть и на все хорошее поменять делается потихоньку. Ну, мы говорили уже об этом. Пристрелка идет. Да. Третья часть. Система налогов. Сначала пристрелка, потом расстрелка, да? Идем дальше. Да. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет и общие принципы налогообложения сборов Российской Федерации устанавливаются федеральным законом. Так и было. Четвертое тоже остается, как было. Государственные займы выпускаются в порядке, определяемым федеральным законом, и размещаются на добровольной основе. А вот так того, чего здесь не было, пятая глава появилась тут. То есть в третьей главе, в 75-й статье, пятая часть появилась. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. То есть профсоюзы. Угу. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. Угу. Против нищеты. И чтобы не занижали зарплату в каких-то предприятиях, да, где пожаловаться люди не понятно, могут. Понятно, здесь декларирование, которое, в общем-то, да, прожиточный минимум. Но, на мой взгляд, если создать национальные рабочие места, национальные фабрики, заводы, предприятия, все это, чтобы было экологически чисто, то в этом случае тогда бы и не нужно было заботиться о минимуме. Потому что национальное, когда… производство, то в этом случае человек и так уже будет защищен. А вот когда дяденька бизнесмен, то он будет искать все возможные способы для того, чтобы в конвертике... Ну, меньше обойти... минимума он теперь дать не может. Да. Вот. А то, что ты говоришь, это опасная тема звучит. Национальная, ты сказал сейчас 2 или 3 раза. То есть, по сути дела, ты сказал о национализации первые 6... Разумной национализации. Ну, мы так... сможем с тобой рассмотреть отдельную передачу. Обязательно. Я за, конечно, национализацию, но... Никто не говорит о том, что тебе запретить лично свои какие-то дела. Не мы здесь одни, что мы с тобой влияем, и что... Поэтому надо взвешивать, конечно. Мы говорим, как нам надо, не как им. Конечно, конечно. Но Конституция, она учитывает интересы всех. И самых богатых, и самых бедных. Вот здесь самые бедные стали менее бедные. Вот, по-хорошему... От того, что написано, они пока менее бедными не стали. Да, почему? Понимаем. Я сейчас объясню. Дело в том, что если предприятие отталкиваются не от потребностей человека, а от потребностей рынка, которым управляют бизнесмены, то в этом случае количество рабочих мест может не увеличиться. А раз не будет количества рабочих мест, то несколько миллионов человек могут оказаться без работы. А раз они окажутся без работы, кто им будет платить? Здесь же говорится о том, что минимальная зарплата, а если человек не работает, какая зарплата? Пособие? Про пособие что-то написано? Вот если бы было написано, например, что пособие минимальное и выше – нет, ну, тут только для работоспособного вот населения. Вот и все. И вот тогда все мы сразу перечеркиваем. Ну, если у нас будет пособие выше прожиточного минимума, то вероятность того, что, как в Америке, ученые не работают и живут на пособие... Я тебя понимаю. Я к тому, что если ты пишешь об этом, то другое тоже должно быть учтено. Если мы об этом пишем, это говорит о том, что... В других пунктах есть про пособие. Я говорю, если мы это пишем, это означает, что где-то у нас нелады есть. В нормальном обществе, где, как, например, вот в странах мононациональных, да, где все друг друга семья и родня, там не станет вопроса о том, чтобы кого-то оставить без хлеба. А если мы такое пишем, это говорит о том, что у нас очень много что не учтено, и мы где-то идем не по стезе праве и не по естеству. Глядя на поправки, вообще приходишь к выводу, что как старая конституция без этих поправок функционировала. То есть все, что мы озвучиваем, этого не было. А мы сейчас думаем, как это не было, они такие естественные, как будто они и должны быть. Я тебе больше скажу. Когда мы поднимаем, что держава – это и есть большая семья, то в семье вот такие вещи вообще не нужно писать. Вообще никому в голову не придет оставить детей без, там, например, обеспечения, оставить стариков без прокормления, не сделать трудоустройство, не заниматься образованием. Вообще в нормальной семье это в голову никому не придет. Поэтому если мы прописываем такие элементарные вещи в Конституции, это говорит о том, что что-то не так в нашем так, мире. Что-то не так. Небольшая мы семья. Ну, идем дальше. Так что не так? Мы ж чуть не это самое. Чуть не того, да? Да. Давай, да. Или живы остались. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсии не реже 1 раза в год в порядке, установленном федеральным законом. Ну вот тоже, когда мы прописываем в Конституции, сколько раз в год должна компенсироваться пенсия, это говорит, во-первых, о том, что очень плохо что-то в этой стране, а во-вторых, это говорит о том, что приходится это вводить в ранг государственного закона. Здесь, на мой взгляд, необходимо было бы ввести просто элементарные вещи. Человек, который находится на пенсии, получает безоплатно необходимое ему для проживания, для оплаты коммунальных услуг. Вот все вот полностью с него снимается. Человек отработал, он тебе подарил жизнь, он дал возможность тебе жить, он производил трудом своим блага для народа. Поэтому как только он выходит на пенсию, ему сразу должны сниматься все варианты по проезду, по покупкам, по оплате жилья, там, куда-то выездом, медицинское обслуживание, вот вообще полностью. Вообще, в этом он даже не должен задуматься, какая пенсия. Не согласен. И человек, который живет на пенсии, он приходит просто, показывает свой пенсионный и берет продукты, которые ему нужны. Вот к этому мы должны прийти. Да, но это называется коммунизм. Мы шли это называется, к этому. Это называется ведическая культура. Да, когда коммунизм. Ты берешь столько, сколько тебе необходимо для твоего жития, бытия, и не больше. От каждого по способностям, каждому по потребностям, это а потом коммунизм. Каждому по труду. Да, социализм. Нет, и коммунизм. Социализм по труду. Да. А по потребностям это коммунизм. Идем дальше. Да. Хорошо. 7-й, значит, пункт тоже новый добавляется. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат. Ну, опять же, подтянули. Это такая защита, да, подтянули, конечно же, в наших условиях это хорошо и здорово, но вопрос, к этому ли надо стремиться. То есть, опять же, это указание на то, что есть у нас обездоленные, есть у нас никчемные, брошенные, и чтобы их за бортом не оставить, надо вот их каким-то образом содержать. Это не наш ход, мы не придем к счастью через это, но это как защита в современных условиях. Защита слабого звена общества. Это очень показатель того, что мы сидим в дерьме. Так, с 93-го года, конечно, о чем и речь, почему необходимы эти поправки, потому что так и останемся там сидеть, если не будем использовать шанс, который нам, я бог знает, когда еще будет. Мне кажется, здесь надо стремиться не вот к этому, хотя это, конечно, прописать, может быть, и необходимо, а стремиться к тому, чтобы это просто было невозможно. Ну, идем дальше. Ну, когда-то так и будет. Ведь утро Сварога только вот началось 8 лет назад. Что ж мы хотим-то, чтобы сразу, да, телепатия? 75-я статья, пункт 1 появилась. То есть, опять же, особая важность тех статей, которые не в какую-то статью дописаны, а между 75-й и 76-й они вставили 75.1, значит, тут как бы особая важность есть. Потому что дописать несколько слов – это уточнить. А вклинить, раздвинув старые статьи какой-то момент, это значит акцентировать внимание на какой-то наболевшей теме. Решить какой-то сложный вопрос. Итак, в Российской Федерации, 75.1. В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества. Гарантируется защита достоинства граждан и уважение человека труда, слесарезе. Обеспечивается сбалансированность прав и обязанность гражданина. Сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическое, политическое и социальная солидарность. Понятно. Я сейчас вот что предлагаю. Сейчас я предлагаю остановиться, потому что для мозгов нужно все переварить, а в следующей передаче мы дочитаем до конца все поправки. Ну что ж, друзья, я думаю, что пища для мозгов появилась в большом количестве, и теперь надо нам подумать о том, насколько эта пища полезна, экологически чистая, насколько она учитывает потребности современности и насколько она соответствует вообще естеству нашего бытия. И вот когда вы все сложите, тогда, наверное, у вас появится ответ. Соответствует это тому, что нужно сейчас? Не соответствует. Является ли это трамплином в светлое будущее? Либо это всего лишь навсего какая-то шаткая табуреточка под человеком, который стоит с петлей на шее? Прощаюсь с вами, напоминаю, вы слушали и смотрели Народное славянское радио. В студии находился Алексей Орлов, Кирилл Запорожец. До новых встреч, увидимся и услышимся. Продолжение следует. Будь добро. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!